в покое становится мудрецом, в движении царем. Того, кто не действует, почитают, а с тем, кто безыскусственен и прост, не сможет состязаться в красоте никто в Поднебесной. Ведь того, кто постиг свойства неба и земли, называем великим основателем, великим родоначальником. Он един с природой, а поэтому приводит гармонию Поднебесную. Он един с людьми. Быть в единстве с людьми — это наслаждение человеческое. Быть в единстве с природой — это наслаждение естественное. Джуанзи сказал: о, мой учитель, крошишь всю тьму вещей, а не жесток, взращиваешь тьму поколений, а не милосерден. Ты старше самой отдаленной древности, а не стар, покрывая и поддерживая и небо, и землю, отливаешь и высекаешь тьму форм, а не тленен. Это и называется естественным наслаждением. Поэтому и говорится, для того, кто познал естественное наслаждение, жизнь, проявление природы, смерть, изменение вещи. В покое у него те же свойства, что у силы холода. В движении у него такие же волны, как у силы жара. Поэтому для того, кто познал естественное наслаждение, нет ни гнева небес, ни людского порицания, ни бремени вещей, ни кары душ предков. Поэтому и говорится, в его движении небо, в его покое земля. Сердце в едином утвердится и царствует Поднебесной. Души предков ему не ведят, его не утомляют. Сердцем в едином утвердится, ему покорится вся тьма вещей. Если слова исходят из пустоты и покоя, достигают неба и земли, проникают во всему тьму вещей, это называется естественным наслаждением. Естественное наслаждение — это стремление мудрого, который пасет всех в Поднебесной. Родоначальники свойств предков и древних царей — это небо и земля, хозяева их — свойства пути. Постоянное в них недеяние. При недеянии брали у Поднебесной и оставался избыток. При деянии давали у Поднебесной, и все не хватало. Поэтому-то древние ценили недеяние. Если высшие держались недеяния и низшие держались недеяния, то низшие приобретали те же свойства, что и высшие. Когда низшие приобретали те же свойства, что и высшие, не оставалось слуг. Если низшие держались деяния и высшие держались деяния, то высшие обретали тот же путь, что и низшие.